Дорогие отцы, братья и сестры, хотел бы всех вас сердечно поздравить со вторым воскресным днем Великого Поста. Этот день посвящен памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, который жил в далеком 14 веке и который оставил очень глубокий след в аскетической мысли православной церкви и в ее богословии. В тот день, когда мы вспоминаем память святителя Григория, читалось Евангелие о исцелении расслабленного. Но я хотел бы обратить внимание в этом повествовании вот на что. Болезнь – это есть некое внутреннее разрушение организации человеческого организма. Нарушение порядка, который был Богом определен и заложен в природу человека. Поэтому причина болезней в роде человеческом несомненно связана с грехом, то есть с отказом человека жить по Божьему плану, по Божьему замыслу, по Божьему закону. Это не значит, что каждая болезнь, от насморка до самой тяжелой болезни, является непременно результатом какого-то греха. Так не следует думать. Результатом греха является болезнь как явление. Беспорядок в физическом теле человека есть результат беспорядка в душе человеческой. Есть результат разрыва между Богом и человеком. Человечество пошло не по тому пути. Цивилизационная дорога оказалась искривленной, а потому все пошло не так. В том числе и болезни стали разрушать человеческое тело. Действительно, образ расслабленного, дезинтегрированного человека, лишенного целостности, потерявшего богозданную красоту своей природы – это как бы видимый образ греха, не личного, еще раз повторяю, греха, не того человека, который сам претерпевает болезнь, а греха, начавшегося с Адама и умножавшегося каждой человеческой личностью настолько, что грех в какой-то момент стал господствовать и распространился над всем родом человеческим, и был, как мы знаем, смыт волной всемирного потопа. Но и это не остановило людей. И после потопа инерция греха стала приводить все к новым и новым тяжким последствиям. Господь, обращаясь к расслабленному, говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Все присутствующие были крайне удивлены. Но кто же может простить грехи, как только один Бог? Спаситель не стал убеждать их в том, что он Сын Божий, что он единосущен Отцу, что он имеет право прощать грехи, потому что действительно только Бог прощает грехи. Он сказал нечто иное, но очень понятное людям. А если сказать: «Возьми постель свою и иди». Что это означает? Может ли так сказать парализованному тот, кто не имеет права прощать грехи? Вот логика ответа Спасителя. Он не дожидается никакого ответа, а тут же говорит: «Возьми постель твою и иди». И встал расслабленный, как будто не было никакой болезни. И пошел. Все это разрушение целостности организма, весь этот беспорядок внутренний, внутреннего состояния тела, все превратилось в порядок и наполнилось силой. Откуда же эта сила, способная восстановить разрушенный человеческий организм? снова объединить то, что разделено в человеческой природе. Внутри человеческого организма таких сил нет. Достаточно спросить любого медика, и каждый скажет, из полной парализации тела человек силой своего организма выйти не может. Нужна какая-то особенная сила воздействия извне. И мы знаем, что в данном случае этой силой была благодать Божия. Есть такой раздел физики, который называется термодинамикой. Люди, которые получили образование, знают, что это такое. Так вот, существует второй закон этой самой термодинамики, который предполагает нарастание в мире, во Вселенной, в космосе, так называемой энтропии. Что же это за энтропия такая? А это разрушение, это хаос, это нарастание беспорядка. И ученые точно доказали, что все это в мире существует, и всякая система стремится к такому разрушению. Ну а для того, чтобы доказать, что это так, давайте посмотрим на здание, за которым никто не ухаживает. Крепкое, сильное, железобетонное. Через какое-то время оно начинает разрушаться. Да почему же? В чем дело? Оно запрограммировано на разрушение. И если 100, 200, 300 лет, 500 лет к этому зданию никто не подойдет, от него останется только холм. Все будет разрушено. Каждый из нас это знает. Каждый знает, во что превращается дом, если за ним не ухаживать. Каждый знает, во что превращается наш организм, если его не лечить. Каждый знает, во что превращается окружающий мир, если не заботится об этом мире. Значит, для сохранения жизни нужно влияние извне, некое энергетическое влияние извне. И вот этим влиянием в том самом случае, о котором мы говорим с расслабленным, была божественная энергия, его разрушающаяся система, жизненная система, не способная к самовосстановлению, получила мощный энергетический заряд и встал расслабленный, и взял постель свою, и пошел в дом свой. Как все это связано с сегодняшним воскресным днем, со святителем Паламой, архиепископом Фессалоникским. Очень даже связано. Святитель, будучи афонским монахом, человеком, прошедшим через школу внутреннего духовного делания, то есть размышления над своей жизнью, молитвой, он стяжал особую благодать Божию. Размышляя о фаворском свете, о том самом свете, которым просиял Господь, он говорил, что это не рукотворный свет, это явление божественной энергии, божественной благодати. Вот так она отображается на человеке, как отобразилась она на Бога-человеке Иисусе Христе. В тот момент, когда расслабленный вставал, на нем была эта божественная энергия. На него снизошел этот свет. Никто его не видел, потому что не дано видеть этот свет. Но этот мощный энергетический божественный импульс организовал разорганизованное, интегрировал разделенное, соединил распадающееся и представил человека здоровым, хотя мгновение назад он был больным. святые афонские подвижники, продолжатели дела святаго Григория Паламы учили все время об этом божественном свете и пытались этот свет привлечь. И удивительно, у них это получалось. Они многими часами сидели, устремив свой взгляд в область сердца, и читали одну и ту же молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Невозможно автоматически часами повторять одни и те же слова. С ума сойдешь. Или скучно станет. Они повторяли это многими часами, потому что вникали в смысл каждого слова и проникались не столько рациональным пониманием этих слов, как через призывание имени Божьего входили в реальное общение с Господом. И говорили свидетели, что на них отображалась печать фаворского света. Это были светлые люди. Печать фаворского света, божественной энергии, божественной благодати отображается и на нас, простых людях. Ведь каждый из вас наверняка встречался с кем-то, взглянув в глаза которого, говорил: «Какой светлый человек! Ну как с ним хорошо!» Как, наверное, и многие из вас встречались с теми, заглянув в глаза которого, говорили: «Страшный человек!» Внешность человека отображает его внутреннее состояние, и потому не случайно отблески фаворского света пребывали на ликах афонских старцев. Кстати, их тогда называли исихастами. И это греческое слово сохранилось до сих пор и в нашем богословии, и в нашей аскетической практике. А святитель Григорий Палама является основоположником этой исихастской традиции. Вот именно от нее получил свое духовное воспитание преподобный Сергий. Это та же самая эпоха, это 14 век. И вот это возрождение православия, которое было связано с именем преподобного Сергия, святителя Алексия, князя Дмитрия Донского, было нашим ренессансом, нашим возрождением. Потому что многие монастыри на Руси устраивались по законам жизни афонских обителей, имея пред своим взором пример святителя Григория Паламы и афонских монахов. А почему мы говорим об этом во второе воскресенье Великого Поста? А потому что пост направлен именно на то, чтобы стяжать божественную благодать. Мы должны понять, как это важно. Для преодоления болезни с большой буквы, не только физической, но духовной болезни. Болезни нашей собственной, болезни общества, болезни государства, болезни всего человеческого рода. Никакая система не может преодолеть энтропию, опираясь на свой собственный внутренний ресурс. Только божественная сила, энергия со стороны может предотвратить энтропию человеческого рода, его распад и его гибель. Вот всему этому учит нас сегодняшний день. И да поможет нам Господь, проникнув в глубину смысла второго воскресения Великого Поста, усвоить те великие и столь значимые для спасения мысли, которые донесло до нас за божественной литургией Слово Божие. Аминь.